Глава пятая. Влипла. С разбегу вляпалась в чертово дерьмо. Оно приклеилось к моим ботинкам и не желало отмываться даже под кипятком. Почему? А вы у него спросите. Как я могла так облажаться? Не знаю. За что на меня сверху решили наслать кару небесную? Не знаю. Почему мой босс шантажировал меня сексом? Не знаю. Вряд ли из-за физического желания оказаться своим молоточком внутри моей дырочки. Или же его величество решил морально казнить меня, унизить перед своими глазами, а затем дать пинок под зад. Может, он вообще садист, как тот Грей из книги про доминантов? О нет. Фу, какой же бред рождается в моей голове. С ума начинаю сходить. Уже который день не появляюсь на работе. Ни на одной, ни на другой. Прячусь от всего живого и неживого. Лишь бы не поймали и не приперли к стенке, глядя на меня пренебрежительно. Словно преступление совершила. Вызвала врача, покашляла, и он открыл больничный не без презрительного взгляда, кричащего: «Эй, дамочка, воспаление хитрости нынче не диагноз». А мне плевать, будь что будет. Покажу на обеих работах. Лишить места не имеют права. На клуб плевать, а вот на империю... От Антона Борисовича не поступало никаких известий. Он не уволил меня, не звонил, не спрашивал, куда пропала после случившегося. Почему? Я бы на его месте сразу же пнула под задницу, как побитую собаку, и нашла бы замену. Однако должность оставалась за мной, за побитой собакой, которая прячется от грозного взгляда цвета грозовой тучи. А раньше Антон казался милашкой. Вот так и ломаются мечты. Внутри томится неприятное ощущение, что все это происходит не со мной, с кем угодно, только не со мной. Что за дешевый спектакль? Обязательно пользоваться моим безвыходным положением и показывать свое превосходство. Свою ебаную власть. Какого хрена, скажите? Уже неделю сижу взаперти. Боюсь высунуть нос из квартиры. Вдруг за мной люди Антона следят. Ну нет, это уже попахивает шизой. Кому я нужна? Вот именно, никому. Почти. Клёпа смотрит на меня, как на дуру. Ты права, зайка моя, та еще дура. Дура, потому что так легко попала в плен серого волка. Ужасно красивого серого волка. Не хотела признаваться самой себе, что внутри все затрепетало, когда он гладил мои бедра и голодным взглядом пожирал грудь. Черт, черт, черт. Я не сдамся. Я не буду спать с Антоном. Он не добьется моей капитуляции. В списке контактов у него полно давалок. Пусть к ним обращается. На восьмой день заточения понимаю, что нужно идти на работу. Больничный закрыли в поликлинике. Все-таки осмелилась выйти на улицу и вдохнуть чистый утренний воздух. Я здорова, как бык, только от этого легче не стало. Руки с самого утра трясутся. Как я посмотрю в глаза Антону Борисовичу? Как буду дальше работать с ним? А позволит ли мне работать дальше? Мне очень нужны деньги, а основная их масса лишь у этого мужчины. Не хочу признаваться, но я зависима от босса. Иду на работу, как на смертную казнь иду. Провинившаяся, с опущенной головой. Не помню, как доезжаю до офиса, как поднимаюсь по лестнице и сажусь в родную приемную. Здесь ничего не изменилось. Так же светло и уютно. Все осталось на своих местах. Даже каталог с косметикой, который девчонки занесли полистать, мирно покоился перед монитором. Интересно, он уже пришел? Если да, то в каком настроении? Как отнесся к моему загулу? А главное, что мне делать? Или может притвориться, что ничего не произошло? Да, так и поступлю. Покерфейс настроен на нужный лад. Сажусь на свое место. Все, так и встречу Антошу. Только не увольняй, пожалуйста. Час икс настал внезапно. Слышу в коридоре тяжелый стук его туфель. Назад пути нет. Либо казнит на месте, либо помилует. Черт возьми, как же страшно. Ноги дрожат под столом, вот-вот начну чечетку отстукивать. Не знаю, куда руки деть. Крутятся и вертятся туда-сюда, то на стол, то на колени, то вообще по бокам расставлены. Нет, так уж точно не надо. Слишком хмуро получается. Доброе утро, Антон Борисович. Улыбаюсь начальнику голливудской улыбкой. Ну а что, приветствие, оно такое. Доброе, Светочка. Как себя чувствуешь? Хорошо, спасибо. Отлично. В папках договора. Распечатай, посмотри смету и кофе с бутербродами мне на стол. Окинув меня серьезным взглядом, отдает приказы шеф и исчезает за дверью своего роскошного кабинета. Сказать, что я охренела, ничего не сказать. Вот правда, стук челюсти о пол даже послышался, а поднимать ее не спешила. Так просто? Распечатай бумаги и принеси завтрак? Никакого напоминания о произошедшем? Никаких козней, разборок и риска? Что могу своей второй работой испортить репутацию его компании? Я вообще своего босса сейчас видела или нет? Антоша хорошо подыграл. Или это издевательство с его стороны? Вроде бы обычный рабочий день, обычное утро и обычные указания, но чувство какого-то подвоха не оставляет в покое. Что задумал этот баснословный красавчик? Попросит стриптиз в кабинете станцевать? Надеюсь, что нет. Выполняю все указания босса и иду в кабинет. Шеф вальяжно развалился в кресле и смотрел на меня таким прожигающим взглядом, словно дырку в голове хотел выжечь. «Эй, не надо, а то кофе прям на дорогой пиджак разолью и документы испорчу». «А перепечатывать их никто не будет». «Антон, перестань рассматривать мои ноги, словно впервые в жизни их видишь. Хватит подниматься глазами выше к груди и пялиться на вырез блузки». «Не надо». «Блядь, так стыдно не было никогда. Вроде ничего необычного, в клубе я привыкла к отморозкам и извращенцам, но когда в их лице выступает сам босс-красавчик, не могу спокойно дышать. Ноги странно подкашиваются, дыхание учащается, а краска слишком быстро приливает к лицу». «Так, стоп. Где та уверенная богиня стрип-клуба «Приват» с неприступным холодным взглядом и очаровательной фигурой? В какой попе она застряла? Вылезай, подруга». «Поставь сюда», — кивает начальник перед собой. «Раньше сам брал с подноса. Что сейчас изменилось?» «Спокойно, Света, никакого подвоха здесь нет. Ставлю чашку с чаем, передаю документы лично в руки и... только сейчас, когда чуть нагибаюсь, поставив перед его величеством поднос, до меня доходит смысл. Моя попа выпечена прямо перед лицом босса. Руки все еще удерживают поднос с завтраком, а его руки... Черт, я не могу их остановить». Антон специально только этого и ждал. Ждал, когда покажу самые уязвимые места на своем теле. Что, тогда не нащупался? А ведь видел меня почти голый. Пора валить отсюда, Света. Он ни хрена не забыл. Только эти мысли приходят на секунду позже, чем Антон успевает резко дернуть мое тело на себя. Ай! Чуть ногу не подвернула и... оказалась у него на коленях. Почти как тогда. Колени упираются в широкое кожаное кресло, волосы растрепались в разные стороны, а попой я ощущала его. Он в штанах докторскую колбасу прячет? Или в его роду были африканцы? Откуда такой размер? «Станцуешь, как в прошлый раз», — ласкает бархатным голосом мой слух. Ох, как заманчиво ласкает. Но соображаю, что сейчас тот самый момент, когда нужно двинуть по морде и убежать отсюда, но не делаю этого. «Дура ты, Света! Потом сильно пожалеешь!» — кричало подсознание. «Я и так это знаю». Сильные руки держат за талию, медленно очерчивают фигуру и оказываются на попе. Шлепают. Сначала по левой ягодице, затем по правой. Легко, но неожиданно. Черт, юбка задралась! Будь проклят тот офисный дресс-код и мое боевое настроение. «Нет», — отвечаю серьезно, только голос все равно чуть подрагивает под этим пытливым взглядом и сладким голосом змея-искусителя. «А если заплачу?» «Что? Не охренел ли ты, мачо, сранча? Я похожа на твоих бабенок? У меня на лице написано «Даю всем вставайте в очередь»? Я не шлюха, чтобы мне платили». «Неужели?» Проворные пальцы окончательно задирают юбку практически до талии и касаются обнаженной кожи. Отодвигает трусики в сторону беспрепятственно, даже очень нагло трогает мои складочки, а я... какого-то хрена ничего не делаю. Почему безропотно позволяю своему наглому, хоть и сексапильному начальнику вытворять со мной такое? Да еще и с ума от происходящего схожу. И возбуждаюсь, и извиваюсь. Какой же он... говнюк. Первоклассный, слишком опытный говнюк. Ах. Шумно выдыхаю весь воздух из легких, когда в мое влажное естество входят два пальца. Мать его, что же они вытворяют со мной? Как такое возможно? Да еще и смотрят выжидающе. «Не надо, Антон. Отпусти меня. Высунь пальцы и не смотри так больше». «Ох, да. Что я там говорил о пальцах? Забудь». «Когда у меня в последний раз был секс? Не помню. Может, еще в те времена, когда мама была здорова, а меня не скосили из гимнастики с травмой? Эх, это было так давно. А из-за болезни мамы и постоянной беготни с одной работы на другую парня искать не спешила. И очень зря». «О, черт! Зачем он это делает? Зачем я держусь за сильные плечи, сжимая в руках ткань пиджака и извиваясь в такт его движениям? Почему под попой чувствую каменный стояк, который еще больше увеличился в размерах, и желаю, чтобы он оказался внутри меня? Немедленно». В его глазах огонь. Антон смотрит так завороженно, словно ничего прекраснее на свете не видел. Свободной рукой удерживает за талию, не дав возможности выйти из сладкого плена, а желанные всеми женщинами нашего офиса губы тут же находят мои и сливаются с ними в страстном танце. Антошка, оказывается, классно целуется. С напором проталкивая свой язык в рот, со страстью кусая губы с нетерпением. Да он просто бог поцелуев. Как же я могла упустить этот волшебный миг? Вместо тех куриц, которые приходили к нему еженедельно на потрохушки, сама наслаждалась бы изумительными поцелуями босса. Он раздеваться начинает? Да. Пиджак пытается снять и ширинку расстегнуть. Ширинку! Мы что, сексом сейчас заниматься будем? А чем еще? Не знаю. Я совсем не соображаю, что происходит. Так, стоп, машина. За кого он меня принимает? Я не хочу. Запротестовала я между поцелуями, отталкивая его. Сильные руки лишь отстраняют его губы, но не напряженное под моими ладонями тело. Тук, тук, тук. Это его сердце так быстро бьется или мое? «Мои пальцы в твоей киске говорят об обратном», — страстно шепчет шеф. «И когда его голос стал таким сексуальным?» «Нет. И еще раз нет. Не буду. Я не шлюха какая-то, чтобы вот так вот просто отдаться в объятия шикарного босса». Резко кусая его губу и, воспользовавшись растерянностью, слезаю с колен и бегу во свояси. «Все. Хватит с меня работы на сегодня».